Юлия Венедиктова, Сергей Киселев. Зловещий звонок или жуткие соседи. Р-р-р, гав, гав, р-р-р, грозно заливались собаки где-то за домами. «Только бы не сорвались», — подумала Женя и ускорила шаг. «Ты откуда такая будешь?» — грозно спросила сидящая на скамейке старуха. «Я из 7-й квартиры», — пролепетала Женя. «Мы недавно переехали». Подняла голову, попыталась улыбнуться соседке и ахнула. На желтоватом морщинистом лице, обрамленном серыми патлами, темнел один глаз. Он цепко следил за перемещениями девочки. Второй же, белесого цвета, казался совсем безжизненным. Женя поежилась и поспешила скрыться в подъезде. Дверь завизжала, как кошка, которой наступили на хвост. Конечно же, неприлично заканчивать разговор на такой ноте, но новые соседи пугали Женю до дрожи в поджилках. Любопытные старики, тощие сутулые мужики с орлиными носами, усталые грузные женщины. Никто не улыбался, не ходил в яркой одежде, не шумел и не выражал эмоций. Дом был тоже не слишком приветливый, покрытый как чешуей старой штукатуркой, скрипучий, вздыхающий по ночам, трещащий половицами и дребезжащий окнами. Женька никак не могла привыкнуть к этому дому, но точно знала, они здесь ненадолго. Скоро папа вернется из командировки, и они переедут. Уже почти накопили на первоначальный ипотечный взнос. Еще чуть-чуть, и у них будет своя собственная квартира в классном современном доме. Тогда жизнь будет прекрасной. Женя разулась, забежала на кухню. Под столом метнулась маленькая темно-серая мышь. «Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е стеной и половицами. Можно представить, что ее и вовсе не было. На этаже выше раздался быстрый топот. Женя замерла. Она бы не разволновалась так, если бы только что не столкнулась с соседкой сверху у магазина. Это была единственная знакомая соседка, потому что сунула нос в квартиру, как только они переехали. «Вы не пугайтесь», — говорила она. «Дом старый, постоянно какие-то шорохи и звуки раздаются. Если вам кажется, что по квартире кто-то бродит и трогает вас, это только кажется, хотя покойников тут много. Может, кто и остался. Но на самом деле дом только помогает всем». Довольная своими словами, она захохотала, словно закаркала. С тех пор Женя решила ее избегать. Она юркнула под плед с чашкой горячего чая, поставила ноутбук на живот и включила любимую дораму. Это то, что позволяло забыть обо всем. В момент, когда герои вот-вот должны были робко поцеловаться, зазвонил телефон. Женя нахмурилась и, не глядя, ответила: «Алло?» «Здравствуйте, я оператор сотовой связи», — раздалось в трубке. «У вас заканчивается договор на оказание услуг». «Ой, я скажу маме», — протянула Женя, не отрывая глаз от экрана, и сбросила звонок. Не прошло и минуты, как телефон вновь ожил. «Здравствуйте, я оператор сотовой связи. Если вы не продлите договор, у вас отключат интернет». Женя ойкнула. «Я скажу маме, когда она вернется». «А когда она вернется?» — спросила оператор. «Часа через два». «У нас уже закончится рабочий день, и интернет у вас будет отключен. Завтра у нас профилактические работы, потом выходные. Продлить договор мы сможем только в понедельник. Вы согласны столько дней жить без интернета?» Женя представила эту унылую серую жизнь и горько вздохнула, «Конечно, нет. Что же делать?» «Вы легко можете справиться сами, а не ждать взрослых. У вас есть доступ к документам и картам?» Женя воспрянула духом. Она вспомнила о карте, на которую родители откладывали ипотечный взнос. «Вот будет здорово решить проблему сейчас, а потом рассказать маме, что Женя сама разобралась с проблемой». «Так что, отключаем до понедельника?» — напомнила себе голос в телефоне. «Нет, говорите, что нужно». «Назовите, пожалуйста, серию и номер паспорта». «У меня нет еще», — охнула Женя. «Кого-нибудь из родителей?» — в голосе из телефона звучала улыбка. «Сейчас». Женя отложила ноутбук и соскочила с дивана. Остается надеяться, что мама ушла без паспорта. Половица под ногами протяжно застонала, словно предостерегала Женю от дальнейших действий. Женя пошарилась в комоде, пусто, приставила стул к шкафу. Там, на самой верхней полке, лежала большая коробка с документами. Женя кончиками пальцев потянула ее на себя, чуть не вывалив содержимое себе на голову. И тут ножка стула подломилась. «А-а-а!» — завопила Женя и неуклюже приземлилась на ковер. Коробка с громким стуком шлепнулась рядом. «Уф, я сейчас!» — крикнула Женя в трубку, потирая ушибленный локоть, чтобы оператор ненароком не забыл о ее существовании или не отключился. Документов была целая кипа. Уже не голова пошла кругом, пока она все перебирала. «Как же скучно быть взрослым!» — думала она с тоской. Паспорта в коробке не было. Женя потерла лоб, побежала в прихожую, перещупала всю мамину одежду. Вдруг паспорт прячется в каком-то кармане. Кажется, план стремительно рушился. Сейчас им отключат интернет, и за несколько дней придется изнывать от скуки. Последняя попытка. Женя рванула на кухню. Потолок над головой пронзительно заскрипел. Серая взъерошенная мышь спряталась за мусорное ведро. «Ух!» — взвизгнула Женя и заметила на спинке стула мамину маленькую сумочку. Обычно она везде ходила с черной, вместительной, а эту редко брала. Женя сунула руку в кармашек. «Есть!» Она продиктовала оператору данные, абсолютно довольная собой. Голос поблагодарил ее и отключился. Женя снова вернулась к дараме. «Интернет есть, значит, сработало!» Ее ликование прервал новый звонок. Теперь это был какой-то другой номер. «Здравствуйте, вас беспокоит банк!» Женя непонимающе захлопала ресницами. «Дело в том, что ваш банковский счет сейчас подвергся атаке. Сообщали ли вы недавно свои данные кому бы то ни было?» «Сообщала», — пролепетала Женя. «Я сейчас общалась с сотовым оператором. Он просил номер паспорта». «Разве вы не знаете, что номер паспорта категорически нельзя сообщать никому по телефону?» «Знаю, но...» Женя стала заикаться. «Сейчас мы предотвратили мошенническую атаку, но в дальнейшем не можем ничего гарантировать. Все ваши деньги могут оказаться у злоумышленников». «Что же делать?» — уже не защипало в носу. «Если они потеряют деньги, придется остаться в этом ужасном доме, а это невозможно. Что будет с мамой и папой, когда они услышат, что денег больше нет, и виновата во всем она, Женя?» «Вам нужно немедленно снять деньги с карты и перевести их на безопасный счет. Слышите меня?» «Да, да!» — прокричала Женя, размазывая слезы по щекам. «Вы знаете, где в вашем районе находится банкомат?» «Не знаю. Где-то был точно». «Вспомнила!» — воскликнула Женя. Банкомат находился в супермаркете через три улицы. Там мама однажды снимала наличку. «Немедленно снимайте деньги и следуйте дальнейшим указаниям. Я перезвоню». В трубке раздались гудки. Женя набросила на плечи джинсовку, в один карман положила телефон, в другой — карту и выбежала из квартиры. В подъезде, как всегда, было темно. Женя трясущимися руками пыталась повернуть ключ. Из темноты коридора раздался стук и тяжелое шарканье. Женя затряслась, как осиновый листок. Дверь не слушалась, ключ застрял, и Женя отчаянно дергала его, пытаясь вытащить. Еще джинсовка зацепилась за ручку. Квартира будто бы не хотела отпускать девочку, держала ее в заложниках. Женя уже решила оставить дверь открытой. Но тут дверь поддалась и выплюнула ключ. Женя со всех ног рванула по коридору. Стук за спиной стал громче. «Эй, соседка, стой!» — услышала Женя. «Невоспитанная девчонка, стой, кому говорю!» Женя заставила себя остановиться и обернуться. Отдуваясь и шаркая, за ней ковыляла старуха с бельмом на глазу. «Куда ты вечно несешься?» — проворчала она. «Мы здесь не кусаемся. Помоги мне спуститься. Совсем ревматизм замучил». Старуха прислонилась к Жене, опершись на нее всем весом, и девочка почувствовала, что от соседки пахнет яблочными пирогами. Она сразу вспомнила, что сегодня почти не ела. «Как от вас вкусно пахнет!» — протянула она, пытаясь не сломаться под бабулиным весом. «Пироги пекла!» — улыбнулась старуха. «Коронное мое блюдо! Вот и заглянула бы в гости, а то все нос воротишь. А мы люди одинокие, никому не нужные, любому гостю рады». Спускались они целую вечность. Отдыхали почти на каждой ступеньке, кряхтели, отдувались, причем еще непонятно, кому было тяжелее. «Как же вы каждый день справляетесь с этой лестницей?» — выдохнула Женя внизу. Дверь подъезда завизжала, и девочка увидела маму. «Женя!» — обрадовалась она. «Ты уже подружилась с соседями, как здорово! Здравствуйте, Марья Васильевна!» «Мам, случилось ужасное!» — перебила ее Женя. «Нам нужно в банк бежать, иначе конец!» Девочка обо всем рассказала маме, и та схватилась за голову. «Женя!» — воскликнула она. «Ты сейчас чуть не отдала все наши деньги мошенникам! Разве ты не знаешь, что нельзя отвечать незнакомым? Нельзя называть по телефону паспортные данные, коды или снимать деньги?» «Дом не дает свершиться злу», — загадочно протянула Марья Васильевна. «И правда», — задумалась Женя. «Сначала все терялось или ломалось, затем дверь не хотела меня отпускать, потом вы меня притормозили, и я не успела убежать до маминого прихода. Не такой уж он и ужасный, этот странный дом». С тех пор Женя никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров. А из этого дома они все-таки переехали, когда папа из командировки вернулся, в свою собственную квартиру.